Глава 9. «Да что же там такого, Дилария?» — растерянно спросил я. «Упоминание, всего лишь упоминание с некоторыми заметками ритуала, способного развоплотить божественную сущность», — ответила фамильяр. «Любую, принц, совершенно любую, окончательно, бесповоротно и навсегда. Это даже хуже смерти в небытие, когда от разумного остается хоть какая-то искорка, и не важен будет ни ранг бога, ни его способности, ни даже сила. Тот, кто обладает подобным знанием, сможет диктовать свои условия всему миру, а раз есть упоминание подобного ритуала, значит, есть и тот, кто в курсе полной его версии». И тут я вспомнил некоторые оговорки Ливиона во время его рассказа. Знаю, как работает Артхан Файра или Астрал, знаю, где хранятся самые могущественные артефакты, но главное, я знаю, как убить любого из богов и как его возродить. Видимо, то же самое, скорее даже больше, Ливион рассказывал и своей названной дочери. Хорошо, хоть полную версию ей не доверил. А может, и доверил, только я об этом не знаю. «Ну, спасибо, Алисия, ты меня чуть было не подставила», — отправил я девушке мысленное возмущение, хоть и знал, что она его не услышит. «Дилария, я тебя отлично понял. Будет возможность, часть свитка уничтожу сразу же», — пообещал я. Фамильяр завалила меня радостными эмоциями, добавив, что она нисколько не сомневалась в моем разумении. «Я же не враг себе», — усмехнулся я. «Тогда я пока начну разбирать текст ритуала возрождения Бога. Нужно определить, что именно, кроме Клистегра, нам для этого понадобится. А вы поговорите с друзьями, а то они уже беспокоиться начали. И обязательно заберите у князя Клистегра Елитары». Я разом вынырнул в реальность, оказавшись лицом к лицу с троллем, машущим перед моими глазами своей огромной ладонью, и расслышал лишь окончание его фразы. «Она его грохнула!» «Кого?» — глупо переспросил я. «Тебя?» — отшатнулся Колдратей. «Просто ты отключился, а Дилария молчит. Вот я и подумал». «Нет уж, не дождетесь». «Дилария подтвердила, что это Крейбен», — спокойно произнес Хайртур. «Дилария, кстати, как и почему ты с ними начала общаться? Раньше же ты не могла этого делать». Обратился я к фамильяру, в этот раз уже не отрешаясь от мира, а то мало ли, что там еще народу в голову взбредет. «Энергия бездны, мой принц!» Не сразу, но все же отозвалась та. «Здесь ее более чем достаточно. Охранитель помог перестроить каналы потребления, увеличив входящий поток». «И как у тебя сейчас с запасом?» «Да, я вспомнил про вечные жалобы фамильяра и желание зарядиться прямо над разломом бездны». «Не столь много, как хотелось бы. Почти половина и больше я уже не смогу восстановить чисто физически. Слишком сильное рассеивание, даже несмотря на то, что кроме меня Вака как Гоша ее просто больше некому использовать. И предвидя ваш следующий вопрос, отвечу сразу. Мне все так же нужна чистая энергия из разлома в центре этого мира». «Ладно, понял». «И, пожалуйста, больше меня не отвлекайте, мне нужен еще хотя бы час». «Хорошо». «Хайртур». Не обращая внимания на продолжавшего стоять передо мной тролля, я склонил голову в сторону и посмотрел на древнего вампира. «Клистегр!» Конечно, мои слова, возможно, прозвучали слишком уж грубо и настойчиво, но не для того я пережил семидневное заключение в Ехаларе, череду смертей и возрождений, а затем еще и далеко не одну схватку с тварями, способными поставить окончательную точку в моей жизни, чтобы оставлять столь ценный артефакт в чужих руках, пусть даже руках своего учителя. Князь задумчиво смотрел на протянутую к нему руку и о чем-то напряженно думал. «Ты не ответил на мой вопрос», — все же произнес он, совершенно не торопясь выполнять мою просьбу. «Да, я знаю, как это сделать. Точнее, еще не знаю», — поправился я. «Но у меня есть текст ритуала, и Дилария сейчас с ним разбирается». «Почему она?» «Хороший вопрос». Тут учитель поймал меня в ловушку. Намеренно или специально, в меру своих прожитых лет, начиная меня в чем-то подозревать. Но в любом случае, не отвечать же ему, что ей я доверяю больше, чем любому из тех, кто сейчас стоит рядом со мной, из тех, кто согласился прикрыть мою спину, отправившись в смертельно опасное путешествие в закрытый план реальности. Текст зашифрован, и, по словам Дилари, он ближе всего к языку эрдегаров. «Смотри, не заврись». Осадила меня фамильяр, успевающая не только работать над текстом упомянутого ритуала, но и контролировать ситуацию вокруг своего носителя. «Он же почувствует это». А я почти и не соврал. Я же текст своими глазами еще не видел. Главное просто не сомневаться в своих словах. «И получил ты его в Артхенфаере?» Новый вопрос вампира. «Да». «Интересно, от кого?» «Если ты сейчас скажешь, что от Создателя», с явным благоговением произнесла Дилария, «можно сказать живого, целого и невредимого, то дальнейшую реакцию Хаэртура я боюсь даже предсказать. Это будет сродни признанию того, что в этом же тексте есть упоминание о возможности без лишних усилий уничтожить богов». «Значит, и дальше будем недоговаривать. О том, что Либион жив-здоров и находится в мире духов, им еще рано знать, верно?» «Да, как и о том, что ты собираешься всех их вернуть обратно». Мне передал их один старик, живущий в Тираэле. Глядя прямо в глаза Хаэртуру, со всей доступной мне честностью ответил я. И опять же, даже ничуть не соврал. Так называется тот город Вартханфайра, куда меня занесло в тот же день, как я сумел прервать свое воскрешение и стал одним из... Как бы так попроще-то выразиться? «Мертвым. Ты стал мертвым», — удивленно качая головой, произнес тролль. «Ну, можно и так сказать, да», — подтвердил я. «Это будет не сильно отличаться от действительности. Так вот, он историк, был историком и остался же им после смерти. И снова я нисколько не обманываю древнего вампира. Преувеличиваю, недоговариваю, увиливаю, но не вру». Изучал многие языки мира, в том числе пытался разобраться и в письменности эрдегаров, которые, несмотря на чрезмерно долгую жизнь, в конце пути также оказывались в мире духов. «Но хранитель говорил, что после смерти все, кто находился или находится в Ака-Кагоше, попадают прямиком в небытие». С подозрением нахмурился Хаэртур, все же поймав меня на неточности. «Скорее всего, он имел в виду время после войны богов, до того, как запечатали Ака-Кагош. И я даже был более чем уверен, что это именно так. По словам Ливиона, абсолютно все без исключения разумные и неразумные существа после смерти попадают в Артхенфаеры. Если, конечно, не блокировать связующие планы реальности Нори и каналы. Хотя, задумался уже я сам, это совершенно не вяжется с тем, откуда именно дар Эльзегиды вытащил мертвый легион и его генерала. Ну ладно, уточню потом у Маргвана, каким таким образом лорд Ралсон из рода Эл-Хером умудрялся отправлять своих врагов прямиком в небытие. «Возможно», — согласился со мной вампир. «Ведь он стал жрецом в юном возрасте уже после смерти Елитары и многого просто не знает, а из тех, кто пережил войну, к тому моменту остались единицы». Так вот, во время раскопок других поселений и городов этот старик однажды нашел дневник одного из представителей расы эрдегаров, ведь мир духов, пусть и более опасное место, чем проклятые земли. «Прости, Хаэртур», — искренне извинился я, видя, что упоминание его родины в подобном ключе вампиру не очень приятно. «Империя Налдемар в нынешнее время, но выжить там все же возможно, даже несмотря на постоянные атаки пожирателей душ, тварей, способных уничтожить любого разумного, неважно, был ли он мастером меча или архимагом». «Я помню, ты упоминал их», — кивнул князь и жестом попросил меня продолжить. «А уж если они сбиваются в огромные стаи и целеустремленно нападают на поселение, то какие бы стены его ни окружали, твари прорвутся, и тогда...» «Можешь дальше не продолжать. Я так понимаю, подобное случается нечасто?» «Если только в городе живет достаточно много разумных. А так как они единственная пища для тварей, то сам понимаешь. Чем больше людей, эльфов, гномов и так далее собирается в одном месте, тем больше они приманивают пожирателей душ». «Значит, старик сумел расшифровать записи?» «Верно. Но не все, лишь малую часть. Как я понял, это был дневник одного из эрдегарских архимагов. Правда, где тот откопал возможность воскрешения богов, ни старик, ни я понятия не имеем». «Видимо, там же, где и Рейкуин, успешно вытащивший Радона из Ехалара и чуть было не засунувший его в твое тело», — улыбнулся Хаэртур. По его лицу было вполне понятно, что свое доверие ко мне он все же восстановил. «Держи». В руке вампира появился круглый многогранный кристалл, Клистегра богиня. «Умеешь же ты находить нужных друзей? Даже среди мертвых. Я благодарственно кивнул, принимая артефакт, и торопливо убрал его в инвентарь. Пространственный карман, заключенный в подаренном Алисее амулете в виде овального камешка с красным кристалликом в центре. «Эх, тяжело обманывать близких», — мысленно вздохнул я, выдавливая на лице ответную улыбку. «И возможно даже», — вновь заговорила Дилария, «что обманывать придется всегда, всю жизнь. И не только тебе. Если ты сможешь вернуть Создателя в Большой мир, а вместе с ним и остальных разумных, никто не должен узнать личность разумного заключенного в теле Ревена. Одно дело, когда ты веришь в него и знаешь, что он существует, правда, где-то неизвестно где, недостижимый для тебя и других разумных. Благо, ты особо не вдавался в подробности, когда упоминал про него. А другое, вот он рядом, из крови и плоти. Такой же, как и любой другой смертный, способный чувствовать боль и горе, любовь и радость, и хранящий в своей голове все секреты Нории. Но ты же знаешь, не согласился я. Да и Елитара узнает это в любом случае. Мне сложно тебе это объяснить, но предать тебя я не смогу в принципе. И даже если бы могла, не стала бы этого делать, возмутилась Дилария. И древняя не сможет, но уже по отношению к своему создателю. А почему? Ого, глупый, наверное, вопрос, но я действительно ничего не понимал. Может быть, потому, что мы, по сути, больше его дети, чем новые боги, представители всех остальных рас, и уж тем более вы, игроки. Как все сложно. А никто и не обещал, что будет легко. И записи мне... нам ты не покажешь? Неожиданно спросил Хайртур, добавляя в голос нежно-просительные нотки, совсем ему не свойственные. Вот так вот просто, из нашего чистого любопытства. «Меня это не касается!» Тут же замахал руками здоровенный тролль. «Вот если бы это было какое-нибудь новое оружие или доспехи!» Мечтательно произнес он. «Подходящие мне по размеру!» Синримы же молчаливо покинули сокровищницу, также показав, что просьба вампира им неинтересна. «Понял, не покажешь», — князь прочитал ответ по моему лицу. «Ты в своем праве, мой ученик, и мне нечего тебе предъявить, кроме разве что полного отсутствия соответствующей связи между нами». «Да, ты это уже упоминал», — спохватился я. «Что с ней не так?» «Я и сам не знаю», — честно ответил древний кровосос. «Такое происходит только если ученик мёртв». Он внезапно совсем по-человечески хлопнул себя по лбу. «Точно! Ты же вернулся из мира духов, и в Ехаларе, небось, не в простой камере сидел?» «В очень непростой», — поежившись, подтвердил я. «Даже вспоминать не хочется». «И не надо!» Колдратей все еще оставался в зале, прислушиваясь к нашему диалогу. «Давайте лучше спустимся вниз и отметим твое возвращение!» «Я пас», — покачал головой Хайртур, все же нахватавшийся игровых словечек, понятное дело, от тролля. «Ну уж извини, свежей кровушки у нас нет», — развел руки Колдратей. «И поэтому я лучше поохочусь, а потом мы вновь вернемся к этой теме. Все-таки я хочу разобраться, как можно восстановить нашу связь». «Ага, конечно. Скорее он хочет знать все то, что знаю я. Легко догадался я об истинных интересах древнего вампира. И вряд ли он, конечно, желает мне зла, но и упускать из виду важную информацию тоже не собирается». «Кстати, не забудь ввести Крэбина в курс дела», — у выхода из сокровищницы, не оборачиваясь, произнес вампир. «Раз тебе так поболтать охота». «Да-да», — тот подмигнул мне, доставая из инвентаря небольшую пыльную бутылку, когда князь скрылся из виду. «Но сначала выпить». «Из местного хранилища», — таинственно прошептал тролль. «Понятия не имею, какой выдержки, но, судя по вкусу, явно больше пары сотен лет». «А может, все же внизу со всеми?» Устало вздохнул я. «Так эльфы все равно такое не пьют», — возмутился Колдратей. «Им что полегче подавай, почти водичку». «Пфу!» Следом из инвентаря появился здоровенный серебряный кубок, наверное, тоже из местного хранилища. «Но нет у меня полегче». «Ладно», — сдался я, и тролль от души плеснул в кубок кроваво-красной тягучей жидкости. И правда, можно наконец расслабиться, вернувшись в компанию своих старых друзей. Вниз, в небольшой зал, переоборудованный в нечто вроде столовой, мы спустились слегка навеселе. Эльфы к тому моменту догадались накрыть стол, от вида которого у меня тут же заурчало в желудке, и дальнейшее наше общение прошло вполне непринужденно и весело. Тролль вместе с синримами рассказал мне о том, как они тут обживались после моего исчезновения, как им помогал хранитель, как пришлось долго и упорно вспоминать заклинания магии, способные определить съедобность местных растений и животных, после того, как закончилась законсервированная эрдогарами пища из парочки схронов, сумевших таки пережить целую эпоху. В общем, было им тут ничуть не скучно, хоть и очень грустно. Вернуться домой нельзя, выбираться далеко за пределы обители Раук тоже. От скуки лазили по замку и пещерам. Охотились даже тогда, когда еды стало просто валом, хватит на целую армию. Благо, обновить заклинание холода на складах Хаэртур все же сумел. «А почему я не вижу среди вас Ирзу Загра?» — вспомнил я Зетала, наводящего ужас даже на некоторых вампиров. «Погиб он», — горько и искренне вдохнул тролль. «Как и Сакаил с Виверной. На следующий день после того, как ты исчез. Ночью, когда замок атаковала еще одна стая местных монстриков. Правда, уже без демона-погонщика. Он тогда был снаружи с вампиром, с Сакаилом и Виверной, сторожили наш сон. Вернулся только Хаэртур, весь в крови, череп рассечен, левая рука почти оторвана и держится на жилах». «Фу!» Калдратий присосался к бутылке, позабыв о стоящем перед ним кубке. «В общем, поднял нас пинками и погнал к сокровищнице, где мы и просидели взаперти сутки, пока твари не свалили из замка». «А почему не создали охранную сеть?» — расстроенно покачал я головой. «Почему вам не помог хранитель?» «Как не выставили?» — возмутился тролль. «Выставили? Но грёбаный буран, не прекращающийся дня три, снес ее буквально за пару часов. Что-то там с отголосками магии бездны и хаоса связано. В общем, я точно не знаю. Это тебе к Хаэртуру, он с Деларией болтать любил. А хранитель этот местный, слабак», — осуждающий махнул рукой Калдратей. «Что и может, как защищать свой невидимый храм и сокровищницу?» «Принц?» — внезапно возник в моей голове голос Деларии. «Я разобралась в ритуале. Я знаю, как его провести». «Подожди». Жестом остановил я тролля, хотевшего было сказать что-то еще. «Отлично. А это уже Делария». Я обрадовался тому, что можно отвлечься от грустных мыслей. Все-таки мне жалко было и бедного Зетала, и того улыбчивого, пусть эта улыбка и была кровожаднее, чем у вампиров, Сакаила, и даже костяную Виверну. «Что для этого нужно?» «Любой демон или эрдогар, имеющий право прямого обращения к древним богам. Жрец, император, принц, архимаг», — начала перечислять фамильяр. «Жрец у нас под носом. Хранитель храма Эльзегиды». «Не выйдет. Если ты еще не понял, то это лишь его душа, каким-то образом привязанная к храму. А нам нужно живое, теплое и разумное существо из демонического рода». «Маргван?» — догадался я. «Совершенно верно. Но и это еще не все. Ритуал невозможен без участия любой из первозданных сил — тьмы, света, хаоса или бездны», — закончил я за фамильяра. «Да», — усмехнулась Делария. «Интересное совпадение, не правда ли? У вас, заметьте, не у нас, а именно у вас, есть все, что нужно для ритуала. Клистегра Елитары, личный император Эрдогаров, отмеченный бездной, чистейший источник самой бездны и даже проводник, способный выдержать энергию, пропущенную через его тело, ауру и душу. Последнее тоже лично вы сами. А учитывая, сколько на вас было печати и сколько их добавилось после возвращения из мира духов, бездна примет вас как родного». «Источник, то есть разлом бездны», — произнес я, размышляя, и неуверенно уточнил. «И нам нужно именно к нему?» «Ну не думал же ты, что ритуал можно будет провернуть в любой точке мира?» «Думал. Но кроме разлома, там вообще-то еще и Ехалар», — запаниковал я. «Ты не забыла?» «И чем тебя это пугает? То ли она и правда не понимает, то ли придуривается. Во-первых, я оттуда еле выбрался. А во-вторых, ты же сама говорила, что рядом с источником бездны Вака Кагоши простым смертным лучше не появляться», — напомнил я. «Все течет, все изменяется», — жизнерадостно заявила Делария. «Кроме того, что с прямыми проявлениями бездны и хаоса лучше не связываться, как, впрочем, и со светом, тьмой и прочими стихиями. Но это и так всем известная прописная истина». «Не спорю. Но насчет первого можешь не переживать. Я засекла активацию портального камня рода Суртов, так что смело можно утверждать то, что смотритель Ехалара покинул этот мир, и значит, больше некому засунуть тебя обратно в клетку. Правда, куда именно он переместился, я точно не знаю. По векторам, вроде бы куда-то далеко в океан, за тысячи лиг от материка. Может быть, ошибся, а может быть, там есть какой-то нужный ему остров. Впрочем, неважно, главное, что он очень далеко отсюда. А насчет второго? У тебя есть на примете хоть кто-нибудь, способный передать энергию императору с головой, погруженному в ритуал возрождения?» «Да хоть и сам бы новоиспеченный император», — заявил я. «У него тоже есть метка бездны». «Нет. У проводника своя задача, а у Маргвана своя, кое, к слову, ничуть не проще. Читать текст ритуала, воссоздавая нужные руны вокруг Листегра Древней и не иметь возможности в течение получаса отвлекаться ни на что иное и уж тем более прерывать ритуал. А проводник при помощи меня будет направлять энергию из разлома бездны прямо в императора, наполняя силой его тело, душу, астральную проекцию и прочие тонкие материи». «Ну и чем же его задача сложнее моей?» «Да, я пытаюсь смириться со своим безвыходным положением. Стоишь, бубнишь речитатив и купаешься в халявной силе». «Чем?» — вкрадчиво пробурчала Дилария. «Тем, что после воскрешения Елитары вся та боль, что она чувствовала перед смертью, ударит сначала по ней же самой, а затем пойдет дальше. И первым, кто примет основную волну, будет Маргван. Примет, усвоит, прочувствует каждой клеточкой тела и пустит дальше, не в силах ее удержать. Так как хоть он и император, и даже маг, но жрец из него так себе. Но зато тебе достанется уже поменьше. Ты ведь и сам далеко не простой». На мгновение фамильяр замялась. «Ну, пусть будет человек. А уж со мной тем более. И твоей команде, к слову, я бы посоветовала находиться от места проведения ритуала как можно дальше. Минимум за 1000 шагов. Конечно, и так заденет, но живо останутся все». «Это ты им сама потом объяснишь, хорошо? Только лишнего не говори». Уже более спокойно произнес я, без повышенных нот и паники в голосе. Меня, конечно, еще гложили некоторые сомнения насчет всех тонкостей данного ритуала, но разумом я понимал, Дилария права. Я давно уже не совсем человек, и столь сильно связан со всеми этими высшими силами и богами, что и вправду вскоре смогу навещать хоть бездну, хоть тьму, хоть саму смерть с букетом цветов в руках и радостной улыбкой на лице. «Можешь меня не учить, сама знаю», — отозвалась фамильяр. «А ты давай решай поскорее с призывом, лучше не тянуть. Чем быстрее выдвинемся, тем лучше». «Народ!» — привлек я внимание ожидающих моего возвращения тролля и эльфов. «Вы можете связаться с Хайртуром? Нам предстоит серьезный разговор, а дважды повторять не хочется». «Если там нет бури, то да», — кивнул Альвар. «Попробуй, пожалуйста». Эльф достал из инвентаря небольшой амулет в виде соединенных крест-накрест костей и, сжав его в ладони, прикрыл глаза. «Он скоро будет», — через пару секунд произнес Синрим. «Отлично. А что это за новый вид связи?» — указал я на странную вещичку. «Работа Хайртура. Наши почему-то разрядились так, что пришлось вампиру вспоминать свою молодость, в бытность которой он, как оказалось, занимался ювелирным делом», — улыбнулся Альвар. «Неплохо получилось. А еще есть? Мало ли что случится. Хотелось бы иметь возможность до вас дозваться». «Да, конечно». Ненадолго зарывшись в инвентарь, призрак вскоре протянул мне точно такой же амулетик. «Как работает, спросишь у Диларии. Ей будет проще тебе это объяснить. Но в общих чертах принцип тот же». «Понял». Покрутив амулет в руках, я убрал его в пространственный карман. Минут через 5 слегка припорошенный снегом вампир, отряхивая плечи и волосы, неторопливо вошел в зал. «Что случилось, Крейбен?» Присаживаясь за стол, князь с интересом взглянул на слегка перебравшего выпивки Колдратея. Уронив голову на сложенные на столе руки, тот размеренно похрапывал, забыв обо всем на свете. Дилария полностью расшифровала текст ритуала, а также завершила структурный анализ. «Это не может не радовать». В глазах вампира загорелся нетерпеливый огонек, а эльфы со всем вниманием чуть ли не заглядывали мне в рот. «Но есть некоторые нюансы». Осторожно продолжил я, покрутив в воздухе кистью с растопыренными пальцами. Теперь вампиры и эльфы насторожились. «Нам придется отправиться прямиком к разлому бездны», — быстро произнес я. «Нет, нет и еще раз нет!» — осуждающе покачал головой Хайртур. «Это не просто смертельно опасно, это еще и бесконечно глупо и неразумно!» «Подожди». Жестом остановил я возмущенного вампира, что ранее не был столь эмоциональным, стараясь держать себя в руках в любых ситуациях. «Выслушайте для начала все, что выяснила Дилария. Лучше даже от нее самой. А потом уже решайте, вы со мной до конца или свернете на половине пути. И да, протрезвите кто-нибудь Колдратея».